Глава 20. Последнее путешествие. Интерлюдия. Света. Света была самой обычной девочкой с ничем не примечательной внешностью. Из-за того, что она очень быстро выросла, одноклассники тут же прозвали ее Дылдой, и даже несмотря на то, что уже к 9 классу большинство мальчиков перегнали ее по росту, прозвище так и осталось за девочкой. Все-таки дети бывают очень жестокими. Зомби-апокалипсис застиг ее во время уроков. Сначала она отчаянно сбрасывала звонки мамы, а потом с улицы послышался душераздирающий крик. Все ученики класса бросились к окну, пытаясь понять, что происходит. Их учитель географии требовала, чтобы все сели на место, но ее уже никто не слушал, так как на улице, у них на глазах, трудовик буквально жрал парня из старших классов. Света, как и большинство учащихся, сразу запаниковала и попробовала набрать родителей. Но мама, которая совсем недавно звонила сама, не брала трубку. У отца телефон вообще был выключен. Время шло, и все учащиеся начали постепенно покидать школу. Кто-то сам, за другими заезжали родственники. Только Света продолжала сидеть и набирать номер своей мамы. Но с той стороны по-прежнему никто не отвечал. И чем темнее становилось на улице, тем больше она понимала, что никто и не ответит. Уже никогда. Между тем на улице становилось по-настоящему страшно. Крики, взрывы, редкие выстрелы. Все указывало на то, что в городе начался настоящий зомби-апокалипсис. Прямо как в фильмах. Она уже успела насмотреться на то, как люди пожирали друг друга. А потом те, которые, по идее, должны были умереть, тоже восставали и бросались на поиски добычи. Когда наступила ночь, Света заперлась в классе и попыталась уснуть. Ей повезло, что географичка оставила ключ на столе, иначе бы она точно не смогла сомкнуть глаз. Девочка оттащила несколько парт в конец класса, выставила их вокруг себя и улеглась на пол, подложив рюкзак под голову. Да, такая защита не особо могла спасти девочку, но она все же создавала некую иллюзию безопасности. И через какое-то время Света все-таки уснула. Наверное, сказалось общее перенапряжение. Разбудили ее крики. Только теперь они доносились не только с улицы, но и из-за двери. Какая-то девочка отчаянно била в дверь и звала на помощь, но Света словно оцепенела. Она хотела встать и открыть дверь, но тело не слушалось. А через несколько секунд крики мольбы превратились в крики боли. В холле явно кто-то боролся, а потом из-под двери начало растекаться большое кровавое пятно. Света просидела в классе 2 дня. Телефон уже выключился, а на улице становилось только хуже. Девочка понимала, что она лучше умрет от голода, чем позволит разорвать себя этим чудовищем. К тому же, пока она находилась в безопасности, всегда оставался небольшой шанс, что ее спасут. И спустя еще несколько дней это случилось. К сожалению. Сначала она услышала множественные звуки драки, доносящиеся из-за двери. Потом голоса разных подростков, собирающихся обследовать классы и найти все, что могло бы пригодиться. И Света на радостях вышла сама. К нескольким старшеклассникам во главе с парнем, которого вроде как звали Стасом. Девочка даже не помнила точно, откуда знает его имя, но все равно обрадовалась, что наконец-то не одна. Если бы она знала, чем это обернется, то наверняка попыталась бы спрятаться или хотя бы сидеть до последнего в запертом классе, ведь следующая неделя стала худшей в ее жизни. Каким-то образом Стас получил суперсилу и быстро взял управление выжившими в свои руки. Сначала он зачистил часть школы, а потом согнал всех в столовую, где они и забаррикадировались. Но чем больше проходило времени, тем сильнее парню сносило голову, и в один момент он захотел секса. В качестве объекта своего желания он выбрал одну старшеклассницу. В тот момент Света впервые поблагодарила Бога, что не является красивой. Стас заставил всех смотреть на то, как он это делает. А когда одна из учительниц выступила против, он сходу швырнул в нее нож. Это выглядело настолько жутко, что своей итоговой цели он все-таки добился. Большая часть присутствующих смирилась с тем, что им придется подчиняться. Ну а что? Тут оставались только малолетки, да женщины-учителя. И все это против парня, который умеет двигать предметы силой мысли. Света уже видела секс. Как-то они с подругой решили посмотреть несколько порно-роликов. После этого девочки сказали друг другу, что им не понравилось увиденное. Но Света соврала. На самом деле, практически с самого начала она чувствовала приятное напряжение внизу живота. И когда-нибудь Света позволила бы кому-нибудь сделать с ней то, что было в этих видео. Но она искренне надеялась, что это произойдет не сейчас и не таким образом. В итоге молодая девушка, как и все остальные, смотрела на то, как Стас и его друзья сначала насилуют эту старшеклассницу, а потом и учителей. И на этот раз это выглядело совсем не так красиво, как в увиденных порно-роликах. А через несколько дней пришла очередь Светы. Ее тело снова оцепенело, и она словно со стороны наблюдала за тем, как Стас медленно раздевает ее, как проводит рукой по совсем еще маленьким грудям и попке, как настойчиво требует раздвинуть ноги. Света уже подумала, что вот сейчас он изнасилует ее, но тут вперед вышла учительница английского Кристина Алексеевна. Она была очень красивой девушкой и наверняка являлась главной сексуальной фантазией для большинства подростков из нашей школы. И даже несмотря на то, что Стас уже несколько раз насиловал ее, та смогла его заинтересовать. Она обещала, что будет выполнять любое его требование по первому желанию. И это сработало. Стас скользнул скучающим взглядом по телу Светы, произнес что-то типа «ну, эту не больно и хотелось», и велел одеваться. Свете наконец-то повезло. Следующие 4 дня он заставлял смотреть всех на то, что творит с учителями и директрисой. Он их избивал, насиловал, заставлял ходить на четвереньках и выполнять его команды. Света настолько вдолбила себе в голову, что именно он тут главный, что уже начала подсознательно искренне быть благодарной Стасу за то, что тот не трогает детей. А потом пришел он. Красивый, высокий и мужественный. Он играючи расправился со Стасом, а потом организовал их эвакуацию. Краем уха она услышала его разговор с Кристиной Алексеевной и узнала, что того звали Олегом. В его присутствии Света чувствовала себя в полной безопасности, даже несмотря на то, что тот ни разу не посмотрел в ее сторону, а после и вовсе ушел, вроде как для того, чтобы отвлечь мертвецов. С тех пор девочка втайне мечтала еще хотя бы раз увидеть своего спасителя. И это произошло спустя несколько недель. Их тогда в срочном порядке эвакуировали из поселения «Новый мир». Люди панически шептались о том, что к ним приближается огромная орда зомби, что у защищающихся нет ни единого шанса на победу, и те, кто остался, просто выигрывают время, требуемое для спасения людей. И именно тогда, когда Свету вместе с остальными подростками ввели в автобус, она увидела его. Неужели все это время он тоже находился в этом поселении? Почему они ни разу так и не увиделись? У девочки перехватило дыхание, а сердце забилось так сильно, словно готово было выпрыгнуть из груди. Она даже хотела позвать его, но вовремя себя одернула. Олег ведь даже не знает про нее. А спустя несколько часов пришла страшная новость. Гарнизон Нового мира пал, и оттуда никто не вернулся. Света рыдала и билась в истерике. Люди пытались утешить ее, думая, что это просто нервное перенапряжение, но у них ничего не выходило. Наверное, девочка отдала бы что угодно, лишь бы увидеть его еще раз. Видимо, Господь услышал ее слова, так как буквально через 10 минут Олег появился. Только Света с трудом узнала его. Тот был полностью залит кровью и находился без сознания. Его привезла какая-то очень красивая блондинка и сразу потащила в сторону госпиталя. Света не хотела быть обузой, потому попросилась помочь. Ее, к великому счастью, отправили в санчасть помогать лекарям и обычным врачам. А уже там она снова увидела его. Олег 2 дня находился без сознания, а Света тайком пробиралась к нему в палату, когда никого не было, и сидела рядом. Она даже решилась на то, чтобы держать его за руку, хоть это и было очень волнительно. Света долго пыталась разобраться со своими чувствами к этому мужчине. Одно время она даже подумала, что влюблена. Понятно, что безответно, но все же. Но сейчас, увидев его так близко, она поняла, что искренне любит. И даже несмотря на то, что ей было всего 15, и он наверняка никогда не посмотрит на нее как на женщину, она будет любить его издалека, ведь он идеален, ведь он ее герой. А потом Олег пришел в себя и через короткое время уехал. С ним отправилась и та блондинка, которая все время ошивалась рядом. Света почувствовала сильный укол ревности, но сразу поняла, что с такой красоткой она не сможет соперничать. Время шло, а люди постепенно сдавали свои позиции. Сначала было захвачено Красное Село, а теперь зомби штурмовали Малую Вишеру. Света и персонал госпиталя затянули с эвакуацией, и в итоге их машину заблокировали мертвецы, десятки мертвецов. Девочка уже подумала, что это конец, но неожиданно снова появился он и спас их, после чего быстро показал водителю безопасное направление и снова ринулся в гущу битвы. Если до этого момента Света думала, что Олег — это ее первая любовь, то теперь искренне считала его ангелом-хранителем. Каждый раз, когда смерть наступала ей на пятки, он появлялся и спасал ее. Да, на самом деле картина была несколько иной, но подростковый мозг сам дорисовывал нужные детали. Доехать до Твери у них не получилось. По пути колонну нагнал летающий зомби, который начал раскидывать машины, словно те были пушинками. Наш водитель в последний момент успел свернуть на проселочную дорогу и углубиться в сторону леса. А спустя почти час езды взрослые решили просто ехать дальше и искать безопасное место самим, так как были полностью уверены в том, что этот летающий зомби направляется именно в Тверь. А значит, городу, скорее всего, конец. Они проезжали деревни, поселки, небольшие города. Где-то встречали людей, причем по большей части доброжелательных, хоть и настороженных. Те давали им немного припасов, но вежливо просили ехать дальше. А один раз они наткнулись на бандитов, и только из-за бдительности их водителя, Сергея Палыча, чудом смогли уйти от них. А так в основном натыкались на мертвых. Тысячи мертвых. Всего в их компании было 14 человек. Именно столько персонала эвакуировалось из госпиталя и уместилось в пазик. А потом они приехали в Рыбинск, где и решили обосноваться. Сначала мы встретили симпатичную брюнетку, которая могла управлять мертвецами. Она расчистила для нас несколько домов и помогла припасами. После чего направились в Ярославль, так как ее дом находился именно там. После долгого путешествия Света была счастлива наконец-то поспать в настоящей мягкой кровати. Впрочем, остальные люди их группы тоже были очень довольны. Кажется, они нашли пусть и временный, но все же дом. Следующие дни прошли в тишине и спокойствии, потому люди немного даже расслабились и пропустили атаку. Света проснулась посреди ночи, услышав чей-то резко оборвавшийся крик. Сначала она подумала, что ей показалось, но после в коридоре послышалось шуршание и последующее чавканье. Тело девочки снова оцепенело, как и тогда в школе. Она подумала, что зомби добрались до них, но Света ошиблась. Когда это чудовище выбило ее дверь, она увидела перед собой то ли животное, то ли человека. Оно было сгорблено и двигалось практически на четвереньках. Лицо было измазано в грязи и крови, но Света была уверена, что это не мертвец. Когда-то длинные волосы теперь висели отдельными клочьями, а глаза просто полыхали желтым цветом. Девочка не знала, кто перед ней, но поняла, что это конец. Но чудовище не стало ее убивать. Ее жертвой оказался только Сергей Палыч, патрулирующий в этот момент коридоры. Остальных же оно перетаскало в одну комнату и оставило там. Никто не понимал, зачем это и что вообще происходит. Но совсем скоро люди получили ответ. Каждый день чудовище утаскивало по несколько человек и, судя по звукам, жрало их. Люди пытались сопротивляться, но все было тщетно. Чудовище было намного, намного сильнее их. Света даже хотела покончить с собой, но ни у кого не оказалось с собой даже обычного ножа. У кого-то его и не было, другие же потеряли свое оружие в схватке с чудовищем. Прошло несколько дней. В злополучной комнате осталась только Света и еще одна женщина. Наверное, если бы сейчас пришло чудовище, она бы даже не сопротивлялась. Нет, умирать девочка совсем не хотела. Просто из-за отсутствия еды и воды силы были на исходе. Она вообще находилась в каком-то полубредовом состоянии. И даже не обратила внимания на то, как со стороны двери послышался грохот, мат и звуки борьбы. А потом дверь открылась, и она увидела его. «Ты все-таки пришел», — тихо проговорила девочка и потеряла сознание. Когда мы со Львом Михайловичем вышли из исследовательского центра, он мне рассказал о своем последнем сне и о послании, которое было передано через него. Во-первых, наш информатор дал наводки на сильных псиоников, которые находились в непосредственной близости от Твери. До сих пор не понимаю, как местные не вышли на дрессировщицу из Ярославля. А она как-никак 17 уровня. И это при том, что качалась в одиночку. Это очень недурно. Нам такая девушка в команде точно не помешает. К тому же ей совсем недалеко до 20-го. Будет еще один кандидат на перекачку. А во-вторых, мы узнали, в какие приблизительно сроки можно ждать нападения мертвых. Зомби продолжают стягиваться к приблизительному местоположению Антонины, скапливая все большие силы. Тверские, конечно, тоже не сидели на месте и устраивали вылазки спецгрупп с обстрелами дальнобойной артиллерии, но этого было мало. Зомби стекались не только с территории России, но и из ближайших стран — Финляндии, Прибалтики, Белоруссии и Украины. Десятки миллионов мертвецов и сотни, если не тысячи зомби-псиоников невысокого уровня. Повезло, что они не могут качаться, убивая себе подобных. И вот все это добро шло по нашу душу. И в атаку они пойдут не ранее, чем через месяц. Так что у нас еще есть достаточно времени на раскачку и подготовку к обороне. Если честно, я ожидал худшего. Мы решили, что лучше будет не шляться толпой, а разделиться на группы. Первый отряд возглавляли Радж, Катя и Лекс. С ними направилась группа из 20 наиболее сильных псиоников, собранных в Твери. Они должны были направиться сначала в Великий Новгород, потом Череповец и Вологду. Во-первых, они решили добить остатки питерской армии мертвых, а во-вторых, найти телепата и лекаря 17 и 18 уровня соответственно, ну и еще кого-нибудь, если попадутся по дороге. Вторую группу возглавлял я, Лида, Таня и Лев Михайлович. Нашим направлением было Рыбинск, Ярославль, Кострома, Иваново. Цели приблизительно такие же. Всех плохих убить, всех хороших завербовать, и желательно никого не потерять в процессе. Ну и еще постараться отыскать Тараса, Кристину и остальных псиоников. Они быстро снялись со своего предыдущего местоположения и куда-то делись. А бегать и целенаправленно искать их слишком долго. К тому же они могут заметить слежку и атаковать. И тогда без жертв будет не обойтись. Отряды составлялись не от балды. В каждой команде должно было быть как минимум по одному танку, ищейке и лекарю. Остальное уже не так важно. С Раджем и компанией пошли псионики, а с нами люди Шамиля. Они тоже хотели своего танка прокачать. Удивительно, но Катя сама предложила, чтобы со мной пошла Лида. Она считала, что после произошедшего то и необходимо чувствовать крепкое плечо и надежность рядом. Иначе девочка может попросту сломаться, хоть и не подает виду. Нет, мы, конечно, могли еще подтянуть тверских лекарей, благо их там было достаточно. Но они почему-то не сильно рвались покидать пределы города. А гнать человека на задание, чтобы он трясся от испуга всю дорогу, а потом в нужный момент налажал, просто-напросто глупо. Вот мы и решили задействовать только проверенных людей и добровольцев. Женьку с собой брать не стали, причем сразу по нескольким причинам. Во-первых, нечего ей делать в дороге. Она, конечно, у нас еще и телепатка, но рисковать девочкой больше нельзя. Она, скажем так, наш последний шанс, наш козырь. А во-вторых, с перекачкой способностей вышел еще один косяк. Тверским с помощью Жени все-таки удалось докачать одного своего лекаря до 20 уровня, и следующим этапом была перекачка класса передатчика из ее отца этому человеку. И вот тут случился настоящий облом. Оказалось, что способности Жени и ее родственников не передаются, словно только они могут ими управлять и никто другой. Так что нам оставалось или выкачивать уровни и способности из ее родственников, и тогда девочка останется единственным передатчиком, либо продолжить искать способ привести их в чувство. Пока что решили реализовать второй вариант, а там как получится. Так что, собравшись и попрощавшись, мы выдвинулись каждый в свою сторону. Уже напоследок я еще раз бросил взгляд на удаляющуюся машину, в которую села Катя, и искренне понадеялся, что это не последняя наша встреча. Мы еще всех победим. В последнее время дорога не преподносила нам никаких неприятных сюрпризов. Да, периодически приходилось разгребать заторы и убивать небольшие группы мертвецов, но для нас это уже давно перестало быть проблемой. Любопытный случай произошел, когда мы проезжали мимо небольшого городка Углич. Дорогу нам преградил перевернутый автобус, на боках которого была изображена символика одной известной московской футбольной команды. А внутри были сами мертвые футболисты, причем, судя по количеству зомби, в полном составе. Уж не знаю, как они тут оказались, но теперь я могу лично похвастаться тем, что грохнул небольшую часть сборной России. В прошлом люди часто говорили, что хотели бы им ноги поотрывать, а я это сделал, причем буквально. А дальше мы достаточно спокойно доехали до Рыбинска, где нам предстояло начать поиски той самой дрессировщицы. Мы остановились на въезде в город и увидели медленно бредущих в разные стороны мертвецов. Те словно выходили из спячки и начинали плестись в нашу сторону. «Лев Михайлович, как думаете, почему их не сгоняют к Антонине?» — спросил я, всматриваясь в бинокль. «По идее, и с этой стороны мертвецы должны начать идти в сторону Твери. Эти как будто тут стояли и никуда не двигались». Старик несколько раз провел рукой по своей бороде. «Может, держит их тут что-то», — предположил он. «Группа какая-нибудь или та же дрессировщица. Мы же не знаем, как именно дают команды мертвым». «Действительно, может быть. Видите кого-нибудь? У вас все-таки диапазон поиска повыше». «Город кишит мертвецами, словно тут и не сражался никто. Думаю, наша клиентка приезжает сюда исключительно за материалом, а потом возвращается обратно в Ярославль». «Не думаю», — я покачал головой. «Там зомби должно быть еще больше. Смысл ей мотаться?» «В любом случае, надо бы поездить и проверить. Информация о том, что она катается между этими городами, достоверная, сам понимаешь. Мы с Таней с тобой или ты один пойдешь? Я прикинул в голове и решил, что лучше идти в одиночку. Если бы не обладал способностями ищейки, то взял бы их с собой. А так пусть лучше меня тут дожидаются. «Шамиль!» — крикнул я и жестом попросил подойти чеченца. «Да, брат, будем в город заходить. Плохо. Мертвецов много очень, можем застрять». «Нет, вы остаетесь тут и будете держать оборону. Таня и ваш танк пусть качаются на мертвецах, которые ходят по окраинам. Лев Михайлович, там псионики есть?» «Троих вижу», — чуть погодя ответил он. «Слабенькие». «Вот и отлично. Займитесь их устранением, а я пойду в город на разведку». Я достал из машины несколько фляг с маслом и проверил устройство на протезе. Все вроде работало. «Шамиль, только не геройствуйте. Если совсем прижмет, отходите. Я вас сам найду, когда закончу». Никто со мной спорить не стал. Оно и логично. Зачем лезть в кишащий мертвецами город, когда можно отстояться на окраинах? Ну а мне предстояла небольшая разведка. Как же способности ищейки упрощают подобные вылазки? Всегда знаешь, где концентрация мертвецов поменьше. Нет, я не особо боялся того, что на меня весь город сбежится. Свалить-то я всегда смогу. Но все равно хотелось сделать все по-тихому. В Рыбинске была преимущественно двух-трехэтажная застройка, поэтому я не особо парился и прыгал по крышам, выискивая зомби-псиоников, людей или ту самую дрессировщицу. И пока улов был так себе, наткнулся только на лекаря второго уровня. Но чем глубже в город я заходил, тем меньше становилось мертвецов. А вот это было как-то странновато. За неимением коллективного управления они обычно жались ближе к центру. Позже выяснилась и причина такого странного поведения зомби. Проходя от дома к дому, я все чаще стал замечать разорванные и обглоданные тела мертвецов, причем последние принадлежали обычным людям. Пусть трупы выглядели и пахли просто ужасно, все же по некоторым было заметно отсутствие признаков обращения. Значит, тут все-таки кто-то есть, вопрос только кто. Вряд ли это дело рук дрессировщицы. По словам Льва Михайловича, она в адеквате и по-прежнему является участником розыгрыша, следовательно, это кто-то другой. Возможно, именно поэтому девушка и перебралась в Ярославль. Но кто бы это ни был, ясно одно. На этом человеке или зомби я точно смогу прокачаться. Значит, надо искать. Все-таки это был сорвавшийся. Иначе объяснить ярко полыхающее желтое пятно я просто не мог. Причем сорвавшийся танк, причем достаточно высокого уровня, 19-го. На секунду у меня даже была мысль ретироваться отсюда или вызвать подмогу, но потом я отмел оба варианта. Во-первых, я точно видел, что в доме находятся еще два живых человека. Во-вторых, качаться надо именно на подобных монстрах. Когда мне еще удастся сразиться с танком практически одинакового со мной уровня без постороннего вмешательства? Радж не в счет, с ним мне пока не справиться. Больно индус хорош в рукопашке. Ну и в-третьих, звать на помощь я точно никого не буду. Танк может натворить слишком много бед, так что сам, только сам. Я встал напротив дома, в котором когда-то была часовая мастерская. По левую руку от меня стояла небольшая церковь. Интересное пристанище себе сорвавшийся нашел. Бывают же совпадения. Когда зашел внутрь, услышал топот ног со второго этажа. Применив способность, я увидел, что этот кто-то меня почувствовал и бежит к лестнице. Правда, почему-то на четвереньках. А через секунду показался он сам. Точнее, она. А еще точнее, существо, которое когда-то было девушкой-танком. Сейчас же оно производило жуткое зрелище. Оборванная одежда, клочья волос, торчащие из головы и пылающие желтым глаза. Серьезно, при темноте, которая была внутри дома, эти глаза были словно прожекторы. Существо при виде меня затормозило. Наверное, почуяло, что ее будущий противник не так прост. Но все же, помявшись немного на месте, резко сорвалась с места. Даже учитывая свою повышенную реакцию, я с трудом среагировал на этот прыжок, пропустил ее мимо себя и схватил за ногу, после чего начал с размаху разбивать ею стены и пол. Только подумал, что бой у меня под контролем, как по мне буквально катком проехались. Я отлетел в противоположную стену, пробил ее и оказался в церквушке. Черт, совсем забыл про способности. Ну ладно. Чудовище снова прыгнуло на меня, но в последний момент затормозило и попыталось вновь применить свой навык. Но я, вовремя заметив яркую вспыхнувшую энергию, увернулся от удара и сразу прописал хук справа, только булавой. Получилось достаточно мощно. Голова чудовища дернулась, и оно на секунду потеряло ориентацию в пространстве. Этого времени мне хватило, чтобы врезать апперкотом, завалить танка на пол и методично лупить ее по голове. Через десяток ударов энергетический щит исчез, и я проломил череп сорвавшейся. В следующее мгновение я получил сообщение о взятии 24 уровня, и меня буквально окатило таким невероятным наслаждением, что я чуть не потерял сознание. Черт, я уже и забыл, что происходит, когда сразу хапаешь столько уровней. Перед глазами по-прежнему все плыло. Я шаткой походкой пошел на второй этаж, где должны были находиться два живых человека. Подойдя к одной из комнат, я отворил дверь и увидел женщину средних лет и девочку-подростка, которая посмотрела на меня, улыбнулась и произнесла: «Ты все-таки пришел». После этого она отключилась.